VGG Email Force Media. VGG Parole. Доступ разрешен. О, смотрите, ужрался малолетка, прямо за столом спит. И кто их с девкой сюда пустил-то в натуре? Смотри, она тоже готова. А башку от стола поднять не может. Может, они это, по вызову? Я слышал, есть тут несколько пар. Да вечер только начался. Что ж они, на работе нажрались? Не, смотри, как они одеты, это не шлюшки. Эх, пацан, проснись, пацан! А я уже давно не спал, если честно. Голова была мутная, чугунным котлом с помоями висела на плечах, и я пытался осознать только одно — взрослые голоса. Я вздернулся, попал левой рукой во что-то мокрое, надо мной заржали, в уши ввинтилась незнакомая и странно знакомая музыка, и хриплый голос: «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». «Вилли Токарев?» — хрипло спросил я вслух, пытаясь сообразить, где я и что со мной. Я вроде бы был в кафе, шум и гам забивали временами голос певца. На несколько человек сидели на высоких табуретах у стойки, на ярко освещенной эстраде отдыхал оркестр, остальной зал тонул в полумраке, но видно было, столы почти все заполнены шумными компаниями, едящими и пьющими. Наш стол стоял у большого панорамного окна, подсвеченного гирляндами лампочек, образовывавшими бегущую строку, и был пуст, только напротив меня начинала слабо возиться Танюшка. А над столом склонялись два бритых наголо амбала в диких малинового цвета пиджаках с широченными лацканами, толстенными золотыми цепями на тумбоподобных шеях. На этих шеях не было галстуков. Черные с искрой рубашки били в глаза. Пальцы парочки украшали золотые же перстни, которые вполне можно было использовать вместо боевой части кистеня. Я не знал, смеяться мне или плакать при виде этих чучел, но выражение лиц у них, как ни странно, было дружелюбное. «Перебрал, пацан?» — спросил один из них. «Я?» — я кашлянул, уже чисто спросил: «Где я? Что это?» Они снова захохотали, Танюшка со стоном отняла голову от рук, дико посмотрела вокруг, уставилась на эту парочку и, мотнув головой, определила: «Да ну, не может быть!» И вдруг тихо вскрикнула: «Олег, что это, где мы?» Только теперь до меня дошло все происходящее. Я вскочил, опрокидывая легкий стул, меня качнуло, едва не влепив в окно, один из амбалов поддержал за плечо. «Домой вам надо», — уже серьезно посоветовал он. «Рано набираться начали в натуре, ну че, такси свистнуть, бабки-то есть?» «У меня да, а Танькина с ней не живет», — отозвался я. Амбал свистнул, махнул рукой: «Пошли, провожу до такси». «Да нет, спасибо, не надо». Я более-менее выправил перекос в сознании и заставил себя отсечь невозможность происходящего. Сосредоточиться на реальности. Столики, проход к дверям, темно-огненная улица за окном. «Мы тут недалеко живем. Тань, пошли!» Я подцепил обалдело семафорившую ресницами Таньку под руку. «Садитесь, пожалуйста». «Спасибо», — хохотнул второй амбал. «Девчонку до дома доведи, красивая она у тебя». Он подмигнул Таньке. Стоявший на входе человек в военной форме с дубинкой и пистолетом дернулся нам вслед, удивленно глядя, как мы выходим на улицу, но остался на месте, а мы и внимания не обратили на его удивление, потому что окаменели у самых ступенек. «Олег, где мы?» — шепотом вырвалось у Танюшки. Я ничего не ответил. Широкую проезжую часть в обе стороны по три ряда запрудили сплошным потоком автомобилей. На таких же широких тротуарах, отделенных от шоссе линиями тополей, кипел народ. Все это штриховала перемигивающаяся, наползающая друг на друга бегущая световая реклама. В основном на английском языке, на русском было совсем мало. Свет потоками лился из витрин, окон и дверей. Он был почти непереносим и резал глаза так же, как резал уши сумасшедший гомон толпы, одетой так, что я обомлел. Во всяком случае, треть, особенно молодые, носили такое барахло и такие прически, что металлисты и панки 80-х удавились бы от зависти массово. При виде наголо бритой девчонки с кольцом в брови, например. «Олег, где мы? Что это?» – прошипела Танюшка. «Черт побери, а с нами что?» «Да уж, а с нами что? Только теперь я увидел, что с нами-то случилось». Танюшка сохранила свою косу, но глаза у нее стали вроде бы больше, а рот четче, и я не сразу понял, что это из-за косметики. Мочки ушей украшали клипсы с камешками, на одном из пальцев поблескивал перстень, тоже с камешком. Короткая плиссированная юбка, светло-серая, открывала длинные стройные ноги в чулках и туфлях на массивном каблуке. Такого же цвета пиджак был распахнут на однотонном жакете с белой рубашкой. Через плечо висела сумочка из крокодиловой кожи. Наверное, у меня был очень удивленный взгляд, потому что Танька независимо фыркнула и сказала: «На себя посмотри». Я посмотрел. Волосы, хотя и длинные, резко укоротились. Я был одет в серую тройку с сине-белым галстуком, белую рубашку и белые туфли. Через левое плечо тоже висела сумочка, мужская. А на левом запястье я обнаружил массивные часы в угловатом корпусе. Танюшка показала свое запястье с тонким ободком золотых часиков. Мы несколько секунд смотрели друг на друга. Потом Танька спросила: «Олег, это не Америка?» «Нет», — медленно ответил я. «Ты знаешь, Тань, по-моему, это они». Ее глаза блеснули. «Бесконечные дороги?» Я кивнул. «Кажется, да, Тань». Она огляделась, покусывая губу. «А где же? Где все остальные наши? Мы же не можем тут быть одни, Олег, это же нечестно». «Пошли поищем», — предложил я. «Они должны тоже оказаться здесь. В конце концов, мы и туда попали порознь». «Неужели конец, Олег?» — спросила Танюшка. «Или начало». Я взял ее под руку. «Пошли, посмотрим». «Хотите честно? Это было здорово! Вот так идти по тротуару в толпе, рука об руку, молча и удивленно впитывая в себя атмосферу ночного города, постепенно начавшую казаться привычной и естественной». Танюшка, правда, вначале несколько раз буркнула, что отвыкла от юбки, но потом смирилась, ловко приладилась постукивать каблучками рядом. А я вдруг увидел кое-что и сказал: «Смотри, Тань, видишь ту башню? Это управление железной дороги в Воронеже». «Мы в Воронеже?» — удивилась Танька. «Да!» — уже уверенно подтвердил я. «Вон и Петросквер! Неужели там все так изменилось, как будто и не Союз?» «Так это и не Союз!» — напомнила Танька. «Слушай, а что у нас в сумках-то? Пошли в этот сквер, посмотрим». Мы перешли улицу подземным переходом, в котором густо сидели нищие, и теснились у стен лотки уличных торговцев. Я скользнул взглядом по лежащим на лотках порнографическим газетам и журналам с русскими и иностранными названиями. «Плейбой, надо же!» Прошли несколько ментов в какой-то дикой форме с дубинками, пистолетами, наручниками и автоматами. Атмосфера в переходе была неприятной, давящей. И я вздохнул облегченно, когда мы выбрались в парк и сели на первую же скамейку подальше от улицы, но под фонарем. «Ой, смотри!» — Танюшка резко тряхнула свою сумочку, из нее высыпались на лавку книжечки документов. «Аттестаты, метрики, свидетельства о рождении, Олег, паспорта!» «Паспорта?» — я недоверчиво взял обе книжечки, пролистнул и хмыкнул изумленно. Под моей фотографией было написано, что я Андрей Валентинович Лобанов. Танюшка оказалась Инга Олеговна Семина. Мы родились в 1978 году в Тамбове. «С ума сойти!» — только и сказал я. В сумочке оказались еще какие-то деловые бумаги, довольно много, я не стал пока разбирать какие, а также три ключа с биркой, на которой было помечено «Улген Лизюкова, 30, квартира 72». У меня на этот раз даже слов не нашлось. И их не стало больше, когда я открыл свою сумочку. «Тань, деньги!» — вырвалось у меня. Денег было много. Начать с того, что они были странные, непривычного размера и рисунка, крупные, по 1 000 000 рублей. У этих купюр были пачки по 100 штук в каждой. «Черт, черт, черт! А это что, Тань? Это же доллары! Тут написано!» Долларовых пачек, купюры по 100 долларов, тоже по 100 штук, было гораздо меньше, но тоже немало. А на самом дне лежали плотные столбики в пергаментной бумаге. Я надорвал один, оттуда блеснула царская десятка червонец. «Прыжок в новый мир!» — странно улыбнулась Танюшка. «Полностью документы, ключи от квартиры, наверное, документы на нее и целое состояние в нескольких валютах». «Невероятно, Олег! Ну что, пойдем на эту Лизюкова или поедем? Нет, да тут близко». «Не знаю», — признался я, вставая, и обнаружил, что мы не одни. Двое парней постарше меня и покрепче стояли буквально возле нас. Увлекшись, мы пропустили. По сторонам маячили еще шестеро. Резко пахло алкоголем. Лица тех, кого я видел, не отражали ни интеллекта, ни готовности к сотрудничеству, ни даже простого гостеприимства. «Сумку давай!» Без предисловий, 20 копеек или закурить, потребовал один из стоявших вплотную. «И вали отсюда без шума, а с девчонкой мы поговорим». Еще двое, погогикивая и подцыкивая зубами, подошли к Таньке сзади. «Вообще-то в мое время, — задумчиво сказал я, — девчонку, как правило, отпускали и разговор вели с парнем. Тань, тебе не кажется, что здесь многое изменилось к худшему?» «Определенно», — процедила Танюшка, — «руку убери, а!» Что-то шлепнуло, послышался мат. «Он уходить не хочет, тоже типа присоединиться», — подал голос до сих пор молчавший второй старший. «Ля, хайр какой, точняк, пидор!» «А это мы сейчас проверим», — процедил первый, и в его руке возник и со щелчком выбросил лезвие кнопочный нож. Это было ошибкой. Неизвестно, успел ли он понять что-то, нагрузившийся плохим пивом мальчишка, вообразивший себя героем ночных улиц. Едва ли он даже толком успел осознать, что не так. Просто увидел, как странно и страшно изменилось лицо интеллигентного, симпатичного, хорошо одетого пацана, на лбу которого внезапно выступил шрам. Увидел и упал даже не в боль. Темноту. Я уложил парня с ножом раньше, чем он начал свой страшно медленный удар. Свингом в висок. Позади послышались плотные мягкие удары. Один, другой. Танюшка прервала неприятный ей разговор в самом начале двумя фуэты в голову. Я двинул оставшегося передо мной по вискам кулаками, и он завизжал «Ой-я!» и рухнул на землю, покатился по ней от нестерпимой боли. Я развернулся. Танюшка, сбив круговым шоссе бросившегося к ней парня, влепила ему пинок под челюсть. Прыжок от моего удара ногой в открытый бок еще одного так швырнуло в дерево, что он отлетел от ствола в сторону и рухнул на землю. Двое последних бросились бежать со всех ног, мгновенно растая в парковой тьме. Шумела совсем рядом улица. Тоненько скулил в темноте тот, которого я ударил в виски. Один из сбитых Танюшкиными фуэте лежал неподвижно, второй стонал, придерживая скулу рукой. Остальные четверо не двигались. «Мы никого не убили?» – деловито и спокойно спросила Танюшка. Сумочка висела у нее на плече, я подобрал свою. Хорошее было бы начало. «Я мог бы первого убить!» Я подошел к лежащему рядом с ножом парню, наклонился. «Так и есть, убил, Тань!» «Нож увидел, отключился!» Жалости я не испытывал. «Сколько их было, этих убитых?»